Глава 36. Луиза. «Никакой ошибки здесь нет», — процедил лорд Поналетель, важно надувшись, как петух. Его подвинул в сторону старший советник, тяжело вздохнув и оглядев притихших перепуганных девушек. «Уважаемые леди, Великое Древо явило свою волю, наградив вас рунами», — величественно провозгласил он, затопляя всех пафосом. «Мы долго бились над разгадкой, пока не пришли к выводу, что означает цвет руны. Черная руна вовсе не делает девушку недостойной. Она означает...» Он выдержал долгую паузу, набрав в рот воздуха, а потом закончил свою фразу. «Черная руна означает, что девушка, отмеченная ею, должна быть избрана мужчиной другой расы». Что тут началось? Одна эльфийка упала в обморок, другие бурно запротестовали, кто-то от отчаяния тер руну и подносил ее к глазам, разглядывая. Я не смогла не поддаться общему смятению и смотрела на свою голубую. Что же означает она? Едва утихло волнение, старший советник поднял руки вверх и призвал всех к тишине. «Леди, выйти замуж за дракона или оборотня — не самая страшная перспектива. Вы сейчас оскорбляете присутствующих здесь судей, друзей его высочества, выказывая страх перед предназначением, которым вас наградила наша святыня. Уймитесь, вы леди, а не торговки на базаре, не поделившие прилавок. Ваша руна делает вас счастливицами, которые после отбора могут выбрать достойного мужа. Гордитесь и будьте благодарны». Он кивнул распорядителю, и тот с донельзя довольным видом выпроводил девушек с черной руной из зала. Остальным принесли ужин и настоятельно порекомендовали поесть, как будто ничего не случилось. Их бы в лабиринт. Это вроде отбор, а не игра на выживание, в которой должен победить только один. Осталось 55 невест. Почти половина выбыла. Страх сковал сердце. Такими темпами еще одно-два испытания, и я навсегда покину этот лес. Принц женится на победительнице, и больше я его не увижу. В груди защемило, словно у меня хотели отнять что-то очень дорогое, близкое и родное. «Поздравляю прошедших испытания», — снова заговорил распорядитель с сухим и недовольным голосом. «Пусть это было трудно, зато показало твердость вашей воли и решимость, готовность двигаться дальше вопреки всему. Следующее испытание покажет ваш ум и сообразительность. Его вы будете проходить по очереди, в той же последовательности, как прошли сегодняшние и появлялись в этой зале. А если кто забыл свою очередность?» Снова этот подлец выразительно на меня посмотрел. «Список будет вывешен утром в трапезной. Начнем сразу после завтрака». Распорядитель коротко поклонился и покинул залу. Я просто затылком чувствовала, как принц сверлит меня взглядом. Да что же он пристал? Тихо попрощавшись с сидевшими рядом девушками, я ласточкой шмыгнула к двери и вышла на улицу, с удовольствием вдохнув прохладный ночной воздух. «Уже уходите?» С обворожительной улыбкой поинтересовался дракон. «Боги, этот ты еще зачем за мной увязался?» «Кое-кто очень хочет с вами поговорить». Он наклонился поближе и быстро зашептал. «Через час. В беседке недалеко от ваших окон». «Даже если бы мне это было интересно, вездесущий поналитель ни за что не даст выйти из комнаты». Как можно более равнодушным тоном заметила я, хотя все тело охватило лихорадка, как если бы я одна и собственноручно изобрела эликсир вечной жизни. «Я разберусь со старым прохвостом». Он снова открыто и задорно улыбнулся. «Прошу, леди Луиза, сделайте это ради меня. Мой друг несказанно страдает». «Ну, если он страдает, то я, пожалуй, попробую выбраться. На минутку». Тихо произнесла я, пытаясь дышать во всю силу, но ничего не получалось. Нужно было срочно перевести тему. «Спасибо, что спасли меня и помогли, леди Злодеяль. поблагодарила я дракона за помощь у башни. Он посмотрел с недоумением и сдвинул брови к переносице, явно не понимая, о чем я толкую. Тут я и нахмурилась. Догадка дошла до меня прежде, чем дракон с улыбкой воскликнул. «Так эта леди Злодиэль померещилась вам, когда вы руки в куст совать стали?» «Значит, ее там на самом деле не было?» Искренне удивилась я, не сумев сдержать улыбки. «Нет, только вы и малышка Хока. А что именно вы видели?» Злюка пыталась напасть на меня, но я увернулась, и она угодила в куст. Я хотела ей помочь. «Помочь? После того, как она напала?» Кажется, я действительно поразила дракона. «Да». Тут же невольно надулась и мысленно постаралась найти причину, чтобы сбежать отсюда побыстрее и подальше. «Да вы сама доброта», — снова улыбнулся Рейгар. «Что ж, думаю, вам лучше переодеться и хоть немного отдохнуть. Проводить вас до комнат. Буду признательна». Со вздохом согласилась я. «Иначе просто рискую заблудиться». Дракон галантно подставил руку и направился к жилому крылу. Ничего не слышно о нападении на его высочество. Виновных так и не нашли. Как бы невзначай поинтересовалась я, чувствуя, как тревога наполняет сердце. Отбор шел своим чередом, в то время как где-то строил коварные планы убийца. Увы, но нет. А вы никаких подробностей больше не вспомнили? Боюсь, что не могу вас порадовать. «Жаль», — ответил он и замолчал. «Скажите, его высочество хорошо охраняют?» — спросила я с трепетом, закусив губу от волнения. «Леди Луиза, вы можете не тревожиться. Ваш принц будет жить. И ничего он не мой». Фыркнула я, скрываясь в своей комнате. «Это же надо было такое придумать!»